Глава 31. Нужно было срочно что-нибудь придумать, найти хоть какой-то выход, но в голову почему-то лезли одни глупости. «Господа, вы что-то хотели?» — спросила я, поднявшись им навстречу, тем самым загородив собой Сельму. «Ага», — хихикнув, хрюкнул первый. «Вас, красотули! Вы же не откажете усталым работягам в такой малости? А мы за это проводим вас до города». «Спасибо, но мы и сами дойдем», — поспешила ответить я. «А вы лучше близко не подходите. Мы с сестрой сбежали из родной деревни, там бушует эпидемия. Я вот заразилась». И указала рукой на перемотанное лицо. Второй мужик нахмурился и снова почесал подбородок. «Эпи... что?» — переспросил он. «Эпидемия», — сказала уверенно. «Это когда болеют все и заражаются друг от друга. Не подходите, а то и вас можем заразить». «Болезнь передается через прикосновение». Первые два бугая синхронно отпрянули, а я едва сдержала вздох облегчения. Но, как оказалось, обрадовалась слишком рано. «Она врет», — бросил мужик со шрамом. «Ни она, ни вторая девка не больны». «Уверен, Жак?» — уточнили у него подельники. «Зуб даю», — кивнул тот. «Хватайте их и тащите подальше в лес. Я слышу стук копыт. Сюда едут два всадника». И сам метнулся ко мне, перехватил поперек и, закинув на плечо, потащил сквозь кусты. «Всадники? Близко? Так это же шанс!» «Помогите!» — закричала я так громко, как только могла. «На помощь! Убивают! Пожар!» «Заткнись!» Громила грубо встряхнул меня, чтобы замолчала. Я от неожиданности клацнула зубами, прикусив язык. И закричала еще громче. «Спасите!» «А-а-а!» – завопила Сельма, которую тянули за руки два других мужика. «На помощь!» Ей тут же закрыли рот ладонью, зато я еще могла говорить, хоть и болталась вниз головой. «Помогите! Горим! Пожар!» – выкрикивала, колотя руками по чужой спине. «Пожалуйста!» Теперь я тоже различила стук копыта, а потом и громкое лошадиное ржание. «Всадники услышали? Нам помогут? Или я просто обманываюсь?» Громила вдруг остановился и резко обернулся. Потом поставил меня на ноги, вцепился в мои плечи и прорычал прямо в лицо. «Пискнешь, сверну шею, стой молча». У него были жуткие черные глаза, в которых явно плескалась тьма. «Маг? Темный? Ох, как же нас угораздило так влипнуть!» «Жак, что там?» — тихо спросил один из его подельников. «Сюда идут двое». Он вдруг схватил меня за горло. «Подтвердишь все, что я скажу?» «Ага, 10 раз. Я настолько похожа на дуру?» «Подтвердишь», — прорычал он, сильнее сжимая огромные пальцы на моей шее. «И только пискни». Я схватилась за него руками, пытаясь разжать захват, но ничего не выходило. Воздуха катастрофически не хватало, в глазах начали плясать черные мушки. Я почти была готова распрощаться с сознанием, когда он все-таки отпустил. Чтобы не рухнуло, перехватил за талию и прижал к своему боку. От разящего от него мерзкого запаха я мигом пришла в себя. Эффект оказался посильнее, чем от нашатыря. У меня даже в голове все прояснилось. Повинуясь приказу этого козла, двое его подельников потащили Сельму дальше, вот только далеко уйти не успели. «Стоять!» Грозно крикнул кто-то до боли знакомым голосом. Я поначалу даже не поверила собственному слуху. Нет, не может быть. Нас просто не смогли бы найти так быстро, мне точно кажется. И все же я умудрилась обернуться в захвате своего мучителя и с неверием уставилась на двоих молодых мужчин, явно явившихся по нашей душе. Один, черноволосый, смуглый в черной форме с клинком в руке, стоял чуть впереди. В его ясных голубых глазах сейчас горела бешеная злость, хотя в остальном он оставался собранным и решительным, а еще жутко грозным и по-настоящему устрашающим. Арден. Это точно был он, хоть я никогда не видела его таким. Даже признала не сразу. Дракон лишь на мгновение мазнул по мне взглядом и сразу вернулся к Верзиле. «Отпустите девушек!» — заявил вышедший из-за его спины русоволосый бледный парень. У него не было оружия, но в его руках светились едва заметные комки энергии. «Вирджин?» Не думала, что он может быть таким воинственным. «Идите, куда шли», — отмахнулся Жак. «Женщины наши. Это...» Он указал на меня. «Моя жена. Та?» — кивнул на Сельму. «Жена Лайса. Девки скандал устроили. Семейная ссора. Вас она не касается». «Увы», — усмехнулся Арден, и эта его усмешка показалась мне опаснее любого яда. «Вы врете. Лучше отпустите девушек по-хорошему, и тогда, обещаю, останетесь живы». Верзила со шрамом напрягся, внимательнее посмотрел на противников и странно хмыкнул. «Значит, дракон», — сказал он, констатируя факт. «Ладно, забирай». И вдруг резко толкнул меня вперед. Я по инерции сделала несколько быстрых шагов и полетела на землю. Арден кинулся ко мне, подхватывая, и в это мгновение в него понеслись два темных энергетических сгустка.